2010 год. Без темы. Пятница, январь, 1 2010 года. 5:58 вечера. От Зинаида Приват собака mail.com. Кому? Ася. Ася 1980 собака yahoo.com. Нет, не покупай мне туфли. Зачем мне туфли с бантами? Мася переделала бархатное платье, которое вы с ней купили в вашем любимом магазине, что-то отрезала, пришила кружевной воротничок, и получилось ретро 60-е годы. Она пела в нем в клубе и имела большой успех. Мед передам тебе с Масей. Привет. От Ася. Ася 1980 собака yahoo.com. Кому? Зинаида Приват, собака mail.com. Дата. Суббота, январь 2, 2010, 7:45 вечера. Туфли купила. Банты синие, капроновые. Невыносимо прекрасные. Масе к бархатному платью нужна брошка. У меня есть с огромными наглыми красными камнями. Замок сломан, но можно починить. Хай. Понедельник, январь, 4, 2010, 6:24 вечера. От Зинаида Приват, собака mail.com. Кому? Ася. Ася, 1980, собака yahoo.com. Привет. Мама лучше спит с тем снотворным, что ты ей привозила. Посылать снотворное не нужно, у нее пока достаточно. Мама просила передать тебе с Масей 1000 поцелуев, так и сказала 1000 поцелуев. Она никогда не сказала бы Масе «передай маме 1000 поцелуев». Смешно. Я в душе все еще обиженно недоумеваю. Почему мама любит тебя больше, чем меня? Ну, не больше, конечно, а иначе. Светло, легко. Без темы. От Ася. Ася 1980 собака yahoo.com. Кому? Зинаида Приват собака mail.com. Дата. Вторник, январь 5, 2010, 6:45 вечера. Зина, для всех моих любовников, сейчас их двое, ты знаешь, для них я гораздо лучше, чем для моего мужа. С ними я нежная, веселая, не кричу, я с тобой развожусь, не кидаюсь вещами, не требую денег и совершенно ни в чем не упрекаю. Зачем мне их упрекать? Я же их не люблю, а мужа я люблю, очень. Поменяла на розовые. Твои белые туфли поменяла на точно такие же с розовыми бантами. Они лучше. Без темы. Среда, январь 6, 2010, 7:02 вечера. От Зинаида Приват, собака, mail.com. Кому? Ася. Ася 1980, собака, yahoo.com. Привет. Я и сама не дура. Конечно, я уже давно понимаю. Мама меня любит и в детстве любила. Она была невероятно трудной, но мы все невыносимые, трудные, для тех, кого любим слишком сильно. Нам же позарез необходимо, чтобы любимый человек был счастлив. Вот мы и мучаем его, всем своим поведением кричим: «Ты у меня будешь счастливым, чего бы мне это ни стоило». Маме легче дружить с тобой, чем со мной. И Масе легче дружить с тобой, чем со мной. Ты ведь не должна доказывать моей маме, что ты счастлива, что ты хорошая девочка. А я должна. И Мася должна мне доказывать, что она счастлива. И ничего тут не поделаешь. Когда Мася будет у тебя, не позволяй ей объедаться шоколадом. В прошлый раз она приехала с диатезным пятном у локтя, как маленькая. Обе вы, как маленькие, тебе с твоей печенью тоже нельзя шоколад. Без темы. От Ася. Ася 1980 собака yahoo.com. Кому? Зинаида Приват собака mail.com. Дата. Четверг, январь 7, 2010, 11:40 вечера. Зина, отстань от нас. Без темы. От Зинаида Приват, собака mail.com. Кому? Иль Петров, собака@gmail.com. Дата 14 января 2010 года, 18:19. Илья. Внутренняя история жизни человека во всем своем драматизме и даже трагизме никогда не бывает напрасной, если даже она никогда не была никем замечена и если о ней не рассказывает ни один роман. Роман, который прожил человек, всегда является несравненно большим творческим достижением, чем тот, который кто-либо когда-либо написал. Хорошо, правда? Это Франкл, философ, психотерапевт. Без темы. От Зинаида Приват, собака@mail.com, кому Иль Петров, собака@gmail.com, дата 15 января 2010 года, 21:17. Илья, привет. Я совершенно потрясена, читай. Это тоже Франкл. Нарушения, которые с большим трудом поддаются психотерапевтическому воздействию. Например, так, как это произошло в случае, где девушка имела вначале платонические отношения со своим другом. Сексуальные отношения с ним она отклонила, так как не испытывала еще к ним никакой потребности. Ее партнер, однако, настаивала на этом все сильнее и сильнее. А однажды отпустил в адрес сопротивляющейся девушки «Мне кажется, ты фригидна». У нее возник страх, что он, возможно, прав, что, может быть, она действительно не настоящая женщина, и поэтому она решилась отдаться ему в одну из встреч, чтобы ему и себе доказать, что он не прав. Этот эксперимент, конечно же, повлек за собой полную неспособность к наслаждению, так как половое влечение еще совсем не созрело, не было разбужено. Вместо того, чтобы дождаться постепенного, естественного его развития, эта девушка вступила в сексуальный акт с судорожным стремлением доказать свою способность к наслаждению им, но одновременно и страшась, что при этом обнаружится ее неспособность к этому. Пристальное самонаблюдение уже само по себе тормозящим образом воздействует на любое проявление влечения. При таких обстоятельствах девушке не следовало удивляться тому, что она, со страхом наблюдавшая за собой, не могла отдаваться с наслаждением. Возможное влияние подобного разочарования на дальнейшую любовную или супружескую жизнь может проявляться в психогенной фригидности по типу сексуального невроза страха ожидания. Помнишь, как я бесконечно повторяла Масе? «Ты что думаешь? Ты одна во всем мире так чувствуешь? Читай книги, про тебя уже все давно написано». Франкл был издан в 1999 году. Я могла бы прочитать его еще тогда, уже тогда. Я бы уже тогда знала, что я не одна во всем мире. Психотерапии должна предшествовать попытка показать пациенту, что его первоначальное болезненное поведение по-человечески объяснимо и понятно, и этим освободить его от чувства, будто он страдает посланным судьбой патологическим нарушением. Судорожное стремление к счастью, к удовольствию как таковому, обречено на неудачу. Хай. Вторник, февраль, 2-е, 2010, 10:28 вечера. От Зинаида Приват, собака@mail.com. Кому? Ася. Ася, 1980, собака@yahoo.com. Привет, Ася. Расскажи мне про Масин новый роман. Она говорит, мама, это же просто секс, но, по-моему, врет. Тебе она все рассказывает, а мне все врет, как всегда. Наша дочь, кажется, знает то, что мы с тобой не хотели знать о сексе. Я не хотела знать, что это так важно, ты не хотела знать, что это не так уж важно, а Мася не станет об этом думать. Она слишком гармоничное существо, чтобы о сексе думать. Без темы. От Илья Петров. Иль Петров, собака@gmail.com. Кому? Зинаида Приват, собака@mail.com. Дата. Воскресенье, февраль 21, 2010, 2:34 ночи. Зина, прости, что давно не писал и даже не поздравил тебя с Новым годом. В последнюю минуту решил встречать Новый год не дома, а в гостях. Все-таки быть одному в Новый год не слишком позитивно, а не писал — не самое лучшее настроение. Спасибо за цитату и за желание утешить. Если ты считаешь, что я нуждаюсь в утешении, утешай меня. Мой роман не имел успеха, но у меня всегда остается возможность покончить с этим уединением и последовательно вернуться в профессию. Сначала в журналистику, затем в библиотеку. Быстро написать еще 1-2 романа и уже самолично, с любовью, пропиарить себя в прессе и выдавать себя самого в библиотеке. Асе я написал, запоздало поздравил с Новым годом. Моя дружба с Асей получается смешная, нежная и опасливая. Дружба цыпленка с лисом. Как ты, Зина? Как твоя сугубо личная жизнь? Я имею в виду... Я знаю, что ты по-прежнему с ним, очевидно, у вас это всерьез, но не знаю, что ты чувствуешь. Без темы. От Зинаида Приват, @mail.com. Кому? Иль Петров, @gmail.com. Дата 21 февраля 2010 года, 14:48. Илья. И она не понимала, и удивлялась, и стыдилась себя. Так внезапно и быстро наступила другая жизнь. Когда-то мечтали о другой жизни, мыкались и рвались достичь, но достичь невозможно, это приходит само. Пока, Илюша, очень люблю тебя. Помнишь, бывают разные виды любви. Без темы. От Илья Петров. ilpetrov@gmail.com. Кому? Зинаида Приват, @mail.com. Дата — понедельник, февраль 22-е, 2010-го, 11:57 вечера. Помню ли я? Ты шутишь? Может быть, ты еще спросишь, помню ли я другую жизнь? «Бывают разные виды любви», — сказала толстая девочка Женя, жуя бутерброд. Фраерман, «Дикая собака Динго» или «Повесть о первой любви».